Премудрость, глава 15. Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всем милостиво. Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны твоими. Знать тебя есть полная праведность, и признавать власть твою — корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, ни бесплодный труд художников, изображения, испещренные различными красками, взгляд на которые возбуждает в безумных похотение и вожделение к бездушному виду мертвого образа, и делающий, и похотствующий, и чествующий суть любители зла, достойные таких надежд. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых, все одинаково. Но какое каждого из них употребление, судья тот же горшечник. И суетный труженик из той же глины лепит суетного бога, тогда как сам недавно родился из земли, и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка. Но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий и подражает медникам и вменяет себе в славу, что делает мерзости. Сердце его — пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его — презрение грязи. Ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу забавою, и житие прибыльную торговлю, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния. Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев — враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания, и которых ноги негодны для хождения. Хотя человек сделал их, и заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам. Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвое, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда. Притом они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия, и благословения Его.